Конничива. Это Риро Трепа всегда. Насчастье нужно мало. Скажи до свидания. Воспоминания. Воспоминания. Воспоминания. Воспоминания. Это Риро Трепа всегда. Да. Насчастье нужно мало. Скажи до свидания. Воспоминания. Воспоминания. Воспоминания. Воспоминания. Воспоминания.